самом толстом месте. Голова широкая и как бы обрубленная, ноги короткие, но сильные. Расцветка и рисунок настолько сложный и ослепительный, что описать их почти невозможно. Начать с того, что чешуйки у нее крупные и чуть приподнятые, так что кажется, будто вся ящерица очень хитроумно составлена из мозаики. Горло в черно-белых продольных полосках, макушка красноватая цвета ржавчины, а щеки, верхняя губа и подбородок ярче кирпично-красные. Туловище в основном чисто черное, точно лакированное, и на его фоне остальные цвета проступают особенно отчетливо. От челюсти вниз, к передним лапам, тянутся ярко-вишневые полосы, отделенные друг от друга узенькими полосками из черных и белых чешуек. Хвост и внешняя сторона ног испещрены белыми пятнышками, причем на ногах пятнышки маленькие и каждая отдельно, а на хвосте их так много, что местами они кажутся сплошными поперечными полосами. На спине тоже во всю длину чередуются полосы черные и канареечно-желтые. И это еще не все. Желтые полосы кое-где прерываются группами розоватых чешуек. Вся ящерица такая яркая и блестящая, как будто ее только что покрасили, и краска еще не высохла. Так мы сидели и смотрели друг на друга, а я тем временем лихорадочно обдумывал план действий. Надо же ее поймать. Сачок для бабочек остался в десятке шагов от меня, но с таким же успехом он мог остаться в Англии. Я все равно не мог им воспользоваться. Ведь ящерица не станет лежать здесь и ждать, пока я сбегаю за сачком. Позади нее простирались необозримые джунгли высокой травы. И если она юркнет в эти заросли, прости-прощай, больше мне ее не видать. Тут, к своему отчаянию, я услышал шум. Это возвращались гончие Баффута. Что-то надо было делать да поскорее, иначе они испугнут мою красавицу. Я медленно поднялся на ноги, и ящерица тревожно подняла голову. Когда в траве зашуршали шаги идущего первым охотника, я, не раздумывая, бросился к ящерице. Ну, конечно, внезапность нападения сослужила мне кое-какую службу, ведь ящерица целых четверть часа разглядывала меня. Я сидел, не шевелясь, точно каменный, и она совсем не ожидала, что я вдруг ринусь на нее, как ястреб. Но преимущество мое оказалось кратковременным. Сцинк мигом опомнился от изумления, и когда я грохнулся в траву, легко и проворно скользнул в сторону. Я перекатился на бок, взмахнул рукой, пытаясь схватить удаляющуюся ящерицу, и в ту же минуту охотник вышел на прогалину и увидел, чем я тут занимаюсь. Ему бы кинуться мне на помощь, а он вместо этого с протяжным воплем подскочил ко мне и оттащил меня подальше от моей добычи. Но ящерица скрылась в густой путанице травы, только мы ее и видели. Я стряхнул руку охотника, который вцепился в мой локоть, и яростно обрушился на него. — Ну что ты делаешь? — крикнул я вне себя от злости. — Одурел, что ли? — Масса! — оправдывался охотник, в волнении щелкая пальцами. — Это плохой добыча. Опасный добыча. Если он кусать масса, масса один раз умереть. Я с трудом овладел собой. Да, это для меня не новость. Мне уже случалось с этим сталкиваться. Африканцы твердо убеждены, что некоторые совершенно безвредные рептилии ядовиты, и укус их смертелен. Разуверить их в этом невозможно.